Рандеву с хранителем. Ульяна позвонила в 12 ночи, когда Матвей и Василий уже пришли в себя после схватки с подразделением ФСБ и укладывались спать, разработав план проникновения на базу юргеновского отряда «Стикс» в Бутове. До этого Василий нашел Шевченко, попросил его дать поработать на компьютере ассоциации «Барс» и, зная коды Минобороны, вытащил из оборонной компсети необходимые сведения о военном городке в Бутове. Теперь ганфайтеры знали все, что было нужно для проведения операции по освобождению Кристины и Стаса. Трубку сняла еще не ложившаяся спать Мария. Подозвала к телефону Соболева, кутаясь в пуховый платок поверх вызывающе открытого халатика. В глазах ее стояли любопытство и грусть, и Матвей, беря трубку, погладил ее по руке. «Соболев», — услышал он голос Ульяны, — «за вами сейчас заедут. Собирайтесь и спускайтесь во двор». «Это обязательно?» — не сразу спросил Матвей. «Если хотите жить, да». Телефон замолчал. «Кто это?» Не удержалась на этот раз от вопроса Мария. «Жена?» «Сестра», — почти честно ответил Матвей, разведя руками. «Кажется, мы уезжаем». На ночь-то глядя. «Так мы живем с некоторых пор». «Приедете еще?» «Не знаю», — сказал Матвей честно. «Собирайся», — бросил он оторвавшему голову от подушки Василию. Тот, демонстрируя неплохую выдержку, молча стал одеваться. И Матвей объяснил. «Звонила Ульяна, нас куда-то повезут». «Лишь бы не на кладбище». «Поедем налегке. На всякий случай экипировку возьмем с собой». Они спустились во двор, одевшись по-походному в теплые джинсовые костюмы с сумками через плечо, и несколько минут простояли в подъезде, глядя на мокрый асфальт двора. Черная Мазда с военным номером подъехала тихо, не зажигая фар. За рулем сидела Ульяна Митина. «Добрый вечер. Сумки могли бы и не брать». «Уже ночь», — сказал Василий, на которого присутствие Ульяны действовало гипнотически. «А в сумках только завтраки. Куда вы нас решили забросить?» «На Кудыкины горы», — засмеялась Ульяна, и от ее смеха у Матвея сжалось сердце, готовое разорваться на части. Одна его часть болела болью за Кристину, вторая радовалась встрече с Ульяной. Мазда выкатилась на улицу, повернула по Фрунзенскому валу к набережной. До окончания поездки они не произнесли ни слова. Через 40 минут машина съехала с Волгоградского проспекта на Люблинскую улицу, остановилась возле автозаправки. Из темноты вышел человек в плаще, подождал, пока они выйдут. «Я подожду вас здесь», — сказала Ульяна. «Не пуха». «К черту». Матвей двинулся к человеку в плаще и вдруг узнал в нем Самандара. Остановился. Василий ткнулся ему в спину, чертыхнулся, вытаращив глаза на директора Мицби. «Вы же убиты». «Как видите, не совсем», — невозмутимо ответил Вахид Тажиевич. «Посвященных трудно уничтожить. Пойдемте, друзья нас ждут». Матвей повиновался без слов. Они вошли в небольшой сквер возле одиноко стоящего двухэтажного старинного особняка, сохранившегося, судя по медной доске на фасаде, со времен Петра I. Взошли на резное каменное крыльцо, где их ждал еще один человек — Иван Парамонов. Он пожал друзьям руки, подтолкнул их к открывшейся двери, шепнув. «Идите смело». Отчего-то оробевшие Матвей и Василий шагнули за порог и, преодолев полутьме коридор, вошли в комнату с камином, где горел огонь. Отблески его освещали фигуру человека в кресле перед камином, и хотя в метущемся свете трудно было разглядеть лицо сидящего, Матвей сразу узнал его. «Хранитель». «Матфей?» — эхом отозвался Балуев. Человек поднял голову, сделал приглашающий жест. «Проходите, идущие, присаживайтесь». Он подождал, пока гости снимут куртки и сядут в приготовленные для них кресла. «Меня кое-кто просил помочь вам, и аргументы этих людей показались мне достаточно убедительными. Но все же хотелось бы побеседовать с вами, прежде чем мы перейдем к конкретным делам». «Кто просил?» – полюбопытствовал Матвей. «Те, кто привел вас ко мне». «Самандар и Парамонов?» – удивился Василий. «Но ведь они же отступники». «Может быть, по отношению к воле иерархов, но не по отношению к законам внутреннего круга». «Разве они не приступили закон Мауна?» «Конечно нет, потому что они нашли учеников. На подобную ситуацию закон Мауна не распространяется». «Допустим. И все же непонятно, почему вы согласились помочь нам. Такие люди, как вы, обычно устанавливают контакты только с равными себе». «А кто сказал, что мы не равны?» По губам Матфея скользнула едва заметная улыбка. «Но мы еще вернемся к этому». «Хорошо, тогда сразу главный вопрос. чем вы можете помочь нам? Ваши друзья просили подключить вас к эгрегору хранителей. Они сказали, что вы знаете принципы такого вхождения. Стать пользователем силы эгрегора можно, лишь став предварительно проводником его идей. Абсолютно верно. Вы готовы к этому? Матвей и Василий переглянулись. О каких идеях идет речь? 9 неизвестных, с которыми вы имели честь столкнуться, стратегически правы. Реальность требует коррекции на многих уровнях, в том числе и на социальном. К сожалению, структура запрещенной реальности, как и во времена инсектов, основана на абсолютной слабости, малодушии, бессилии, невежестве, полной уязвимости индивида, который создает коллективные системы защиты, поддержки и контроля. Вся история человечества иллюстрирует власть патологических форм над нормальными. Да, повторюсь, 9 неизвестных совершенно правы, нашу реальность необходимо жестко корректировать, но для этой цели они избрали негодные средства. Возможен иной путь. Какой же? Принцип ненасилия. Кажется, мы понимаем. Наверное, все же не до конца. Принцип ненасилия неравнозначен религиозному принципу покорности. Если это так, вставил слово Балуев, то почему вы не вмешаетесь в деятельность 9? Я мог бы ответить девизом хранителей. Мы подобны солнцу, которое одинаково светит всем. Но я отвечу иначе. Хранители давно были бы уничтожены, если бы вмешивались в силовые разборки властных эго-структур мироздания. Тогда почему вы сегодня изменили этому принципу? Нет, еще не изменил. Опять беглая улыбка коснулась губ Матфея. Ведь даже помощь нашего эгрегора не панацея от вмешательства более мощных сил. Но не буду лукавить. Хранители встревожены. Мы видим, что происходит ускоряющаяся инсектиализация и бестиализация интеллекта. Чем умнее индивид, тем отчетливее в нем проступает насекомое и могущественный зверь. Прогресс порождает все большее число титанов ума и пигмеев духа. На примере маршала сверхсистемы это можно проследить достаточно ярко. Под угрозой дело всей нашей жизни – хранение информации. Вот почему мы не можем стоять в стороне. Матвей покачал головой. Вы спохватились слишком поздно. Ваша оценка эмоциональна и потому неверна. Но вы мне уже не сможете помочь. Иерархи заблокировали мне выход в энергоинформационное поле астрала и ментала. Астрал и ментал – лишь первые 2 уровня информационного континуума. Существуют и другие – универсум и логос. С помощью эгрегора вы сможете их достичь, если эгрегор хранителей примет вас. Ведь он тоже своего рода рой. «Не эгрегоры мы выбираем, а эгрегоры выбирают нас», – пробормотал Матвей. «Абсолютно верно. А можно пару конкретных вопросов?» – вмешался Василий, дождавшись паузы. «Что оберегают хранители? И где? В мирах инсектов?» «Миры инсектов сохранились лишь благодаря воле иерархов. Мы не имеем к ним никакого отношения, как и вообще к сохранившимся великим вещам той жизни. Мы храним информацию и место ее хранения – эгрегор». Василий непроизвольно округлил было губы, чтобы свистнуть, и сдержался, уловив брошенный на него взгляд Соболева. «Чтоб не лопнуть, я никогда бы не...» «Значит, и оружие инсектов тоже не находится под вашей опекой?» «Увы, мой друг». И то, что его собираются реактивировать, беспокоит нас еще больше. Если вам удастся помешать этому, грядущее изменение может не произойти.